Глава 4. Но один раз после длительной прогулки с вами, едва сдерживая оживление, я вошла к мужу и увидела, как он, одинокий и покинутый, торопливо, украдкой, провел платком по глазам. Я поняла эти слезы. Все во мне поднялось на защиту моего нового счастья. Я ждала упреков. Но он поцеловал меня в голову и сказал: «Прости, я раньше тебя отстал на нашем пути. Иди вперед и живи». Мое сердце вдруг рванулось к нему. Ведь я изменила ему в самом большом и редком, чего мало так на земле. Я вдруг вспомнила с необычайной яркостью все то, что было пережито нами вдвоем, и содрогнулась при мысли, что хотела бросить на дороге одного, заставить умирать того, кто дал мне не радости тела, а прозрение в великой смысл другой, более высокой, более человеческой любви, при воспоминании о которой не горят возбужденным огнем щеки, а навертываются на глаза слезы, те слезы, слаще которых ничто не может быть. И я тут же подумала, что прежде чем я сгорю на последнем огне с вами, у меня начнут собираться у глаз предательские морщинки, появление которых я с таким старанием отсрочиваю каждый день. И однажды, быть может, уловлю на своих щеках ваш взгляд, который вы поспешно отведете в тот момент, как только я подниму на вас глаза. Быть может, у вас хоть на один момент промелькнет к этим морщинкам такое же чувство, какое было у меня к моему мужу, к его старческой желтизне на щеках, и измените моей душе ради другого, более молодого тела. Чувство моего друга не испугается моих морщин. Он встретит их как желанный знак долгой верности наших душ. А вы встретите их как мой конец. И я останусь одна на дороге, брошенная вами со старым телом и растерзанной душой. Душа человеческая полна тайн. Но самая большая ее тайна в том, что она тленные желания может превратить в великое чудо, если в них себе отказать. И я сказала себе, что не хочу потерять того, что увидела однажды в своей жизни в одно яркое утро, которого не забуду. Я не хочу отдать увиданию и смерти то, чем в душе могу владеть всегда. И уехала, не простившись с вами. Увидев ваше имя на афише, я пережила второе искушение и до последнего момента была не уверена в том, что поборю его. Но в это утро я впервые увидела у себя целую прядь седых волос. Я подошла к моему другу и показала ему. Он нежно поцеловал ее, потом сказал: «В моей жизни был момент, который я всю жизнь хранил в своем сердце. Это момент, когда я увидел тебя своей невестой в ясный майский день. Это было начало нашего пути. Теперь в конце пути ты с белыми цветами первой старости пришла ко мне показать их, как верное свидетельство того, что наши души соблюли обет верности, и мы вместе, как и всю жизнь, достигнем того берега». И я сказала себе, что хочу, чтобы моя лебединая песня с вами была совсем иною, чтобы она прозвучала не в моем теле, а только в моей душе. А у вас сохранился бы навсегда в глазах образ тонкой женщины в черном с ниткой жемчуга на груди. 1930 год.